Ежегодный бал старых семей состоится на родовом острове семьи Аргаш в первой декаде четвертого месяца. Праздник, прозванный балом дебютанток, обещает стать настоящим событием сезона из-за большого количества юных принцесс, достигшей в этом году возраста совершеннолетия. Зантураны привезут очаровательных близняшек Тойю и Майлу, а семья Зан-Коорт наконец-то покажет так долго скрываемую от публики юную Наиси, которая обещает стать звездой этого сезона. Кроме того, распорядители пообещали присутствие президента республики Гаю Зан-Белт и много разных сюрпризов для публики. Не пропустите прямую трансляцию. Наши камеры покажут все великолепие праздника, а за дополнительную плату вы сможете подключиться к голопроекции. В новом сезоне программы погружения сравниваем подлодки легкого класса. Что лучше, проверенные временем Шайра 500 или новички Дабар Гешис и Колгар ДВ? Новые привода от компании Руат. Легкие, надежные и мощные. Нелегкий выбор между линейным соплом, канальным водометом и традиционным винтом. Тест на больших глубинах. Лодки-комби. Трехсредная лодка. Мечта охотника. Воздух, поверхность и глубина покоряются технике. Репортаж с верфей Гаргоус. Виктор провалялся в медблоке 8 дней. Собственно, он, если верить собственным ощущениям, мог бы выйти и раньше. Но Мейера неожиданно воспротивилась и потребовала, чтобы Афанасьев оставался под присмотром медицинских систем до тех пор, пока все его показатели не придут в норму. А спорить с хозяйкой осмеливался только сам Гоши, и то не всегда. Но всему на свете приходит конец, и Виктор вышел на свободу. И тут же угодил в руки Мейеры. «Здравствуй, победитель», — кивнула ему красавица. «А я как раз хотела узнать, не поможешь ли ты мне разобраться в ванной комнате?» «Разобраться?» — переспросил пограничник, разом посмурнев. Разбираться где бы то ни было он решительно не хотел и не любил. Все всегда должно лежать, стоять, висеть на своем месте. И лучше поддерживать этот порядок постоянно, чем периодически устраивать аврал и разбираться. Но тем не менее он покорно пошел следом за хозяйкой и неожиданно выяснил, что госпожа Мейера ухитрилась своей изящной точеной ручкой своротить пульт управления ванной. Хозяйская ванна напоминала виденный им в той, другой жизни джакузи, разве что габариты куда как крупнее. Да кроме массажа, пузырьками и струями имелись еще и другие варианты. Из днища и стенок ванны выдвигались манипуляторы с массажными насадками. И вот блок управления этим чудом теперь валялся на полу, печально раскинув во все стороны выдранные с корнем провода. «Муж будет очень сердиться», — как-то виновато произнесла Мейера. «Транспортировка этого чуда на нашу ферму стоила уйму денег, а я...» И, не докончив, она печально улыбнулась. Установить блок на место не составило большого труда. Зачистить ножом и соединить скрутками все провода, заизолировать соединение, поданным Мейерой, быстросохнущим аэрозолем диэлектрика. Виктор смазал задний торец коробки клеем и прижал его к наружной стенке ванной. «Вот и все, госпожа», — сообщил он, вставая. «5 минут посохнет, и порядок». «Спасибо, победитель», — сказала Мейера и неожиданно ласково провела ладонью по его щеке. «Ты очень много умеешь. Пойдем, я тебя накормлю». Она провела пограничника в столовую, усадила за стол и вызвала робота дворецкого. Набрала на его верхней панели программу, затем откинулась на спинку своего стула. «Что ты любишь, кроме охоты, победитель?» — спросила она, полуприкрыв глаза и глядя на Виктора сквозь длинные ресницы. Афанасий насторожился. «Как-то эти вопросы очень уж не того. Колет она меня, что ли? Здорово похоже». «Охоту?» — ответил он, стараясь уловить реакцию собеседницы. «Бой? Сражаться?» — подумал и добавил. «Оружие?» Майера кивнула, но как-то отстраненно, словно ожидая услышать именно это. «А к самкам не тянет?» Она неожиданно изогнулась на стуле так, что казалось, будто ее высокая грудь сейчас прорвет одежду. Мейера чуть провела языком по красным губам и повторила. «Не тянет?» Виктор напрягся. «Да, черт возьми, его тянуло к самкам. Правда, началось это совсем недавно, можно сказать, только что. И потянуло его не к женщинам вообще, а к этой, вполне конкретной. Мейера была изумительно хорошо сложена и, кроме внушительной груди, имела тонкую талию и пару стройных ног. Но кроме этого, женщина двигалась так пластично и грациозно, словно всю жизнь посвятила танцам или боевым искусствам. И с некоторых пор Виктора очень сильно тянуло именно к ней, хозяйке фермы. Тем не менее, он ответил. «Когда охотишься, госпожа Мира, обычно невозможно определить, самец перед тобой или самка». «Об этом я не подумала». Женщина улыбнулась, явно сдерживая смех. В этот момент допрос прервался появлением робота, который быстро сервировал стол и подал заказанные блюда. Перед Афанасьевым оказалась тарелка с большим куском мяса. Судя по запаху, настоящий бифштекс. По краям тарелки лежали какие-то овощи, хотя, возможно, и не натуральные овощи, а искусственно, бог весь из чего, синтезированные. «Ешь, победитель!» Пригласила его Мира и, подавая пример, сама вонзила маленькую изящную лопатку в какой-то паштет. Хотя с тем же успехом это мог оказаться щербет или мороженое. Виктор взял лежавшую перед ним двузубую вилку и тонкий нож, отрезал кусок мяса, присовокупил к нему нечто похожее по виду на отварной молодой картофель и отправил это великолепие в рот. Вкусно, очень вкусно, особенно после той пресной бурды, которой его кормили с момента попадания в эту жизнь. Он с аппетитом принялся за еду и ловко орудуя ножом и вилкой. «Попробуй». Мира протянула ему бокал с какой-то бледно-розовой, опалисцирующей жидкостью. Афанасьев взял бокал и повел носом над поверхностью жидкости, снимая верхний слой аромата. Пахло свежестью и словно бы цветами после дождя. Отпил маленький глоток, покатал по небу и языку. Очень приятный напиток, похож на очень хороший молдавский рислинг, которым его довольно долго снабжал товарищ по училищу, оказавшийся в Приднестровье. Он отпил еще и с удвоенной силой заработал ножом и вилкой. «Большое спасибо, госпожа Мира», — сказал он, добив свою порцию. «И напиток очень вкусный». Подождал несколько секунд и спросил. «Я пойду?» «Иди, иди», — ответила Мира и в подтверждение своих слов чуть махнула рукой. Виктор отправился в игровую комнату, но ни играть, ни развлекаться как-то иначе не стал. Он просто сел и задумался. Мира явно его прощупывала. «И что?» Но по здравому размышлению он решил не форсировать событий. В случае развития сценария по худшему варианту, он всегда сможет зачистить ферму и свалить куда подальше. А пока остается лишь ждать и изучать этот мир. Амира, не торопясь, допила вино, отставила от себя вазочку с недоеденным мороженым и глубоко задумалась. «Кто же ты такой, охотник? То, что не клон, очевидно». Клон-охотник не умеет профессионально и быстро чинить электропроводку, на выдирание которой она потратила все утро. Клон-охотник не умеет вести себя за столом так, словно много лет именно так ел и пил. Держит в руках приборы, может быть, и необычно, но ловко и уверенно. А как он опробовал аромат вина? Движение было элегантным и привычным, словно у охотника были за спиной десятки поколений именитых предков, как у нее. Женщина прикрыла глаза. Перед мысленным взором замелькали картинки из ее прежней, до замужества жизни. Вот она, совсем еще юный стажер, входит в здание управления. А вот ей присваивают первое звание. Вот она допрашивает террористов из мира Хилья. А вот ее саму допрашивают. Она вздохнула. Было. Было. Перспективный командир специальной группы попал вместе со своими людьми в засаду. Группа не сдалась. Отбивалась до последнего. Уже в конце боя ее оглушило близким разрывом. Она потеряла сознание, а очнулась уже в плену. Мира напряглась и отогнала от себя неприятные воспоминания. Не стоит вспоминать о том, как тебя днем накачивали наркотиками, стараясь вырвать ответы на заданные вопросы, а ночью по очереди насиловали, не давая заснуть. И так изо дня в день, изо дня в день. Именно после этого случая психологи управления предложили ей взять то, что называлось «долгий отпуск». На несколько лет полностью сменить деятельность, превратиться в другого человека. Мира прислушалась к рекомендациям и вышла замуж за известного охотника Гоши. Занялась хозяйством и научилась находить удовольствие в маленьких простых радостях, маленьких простых людей. Муж оказался неплохим человеком, хотя, конечно, образование ему недоставало изрядно. Майра даже засмеялась и тем сбила размеренное дыхание, необходимое для расслабления методом аутотренинга. Если бы Гоши знал, кто делит с ним постель, если бы он только мог представить, что утренний сок ему подает майор первого отдела управления и наследная принцесса. Авторы сочли ненужным обрушивать на читателя бесполезные сведения, вроде табеля о рангах других миров. Что изменится, если читатели узнают, как называлось звание Мейры? Впрочем, для особо любопытных сообщаем. Мейра Фартхнга Занкоорт носила звание Хта-Артор и командовала маневренной группой в Друбе специального назначения, непосредственно подчиняясь Дживу, первой Голны управления. И наследная принцесса, чей род насчитывает более 200 поколений предков. Аутотренинг помог. Она глубоко вздохнула. Злость на бессилие отпустила, ушла, растворилась. И вдруг ее словно ударило током. Охотник тоже пользовался аутотренингом. Ведь Мейера пыталась его спровоцировать, вызвать в нем сексуальные влечения. Но он старательно продемонстрировал, что не опасен и не агрессивен. А ведь она точно видела, он желал ее. И страстно желал. В той одежде, которой снабжают клонов, спрятать плотское желание почти невозможно. Но вдруг горящие, страждущие глаза точно подернулись дымкой. Он глубоко задышал. Ментальная техника уклона? Не смешите сотрудника управления. «Кто же ты, победитель?» — спросила женщина вслух. «Кто ты и откуда взялся?» Подождала, словно рассчитывая на ответ, но ответа не было. Виктор вышел из игровой комнаты, лишь заслышав голос Гоши. Хозяина он встретил в коридоре. «А, дружок, здоров! Ну, вот и славно!» — обрадовался Гоши. «А ну-ка, пойдем, посмотрим, как тебя там подлатали!» Он зашагал в сторону зала виртуальных тренировок. За ним двинулись Афанасьев и Сет, сопровождавший хозяина на сегодняшней охоте. В зале Гоши старательно придумывал для пограничника самые сложные задачи. Виктор дрался с энцитерами и рэцами. Сражался с хищными тагами, похожими на белемнитов древней земли. Уворачивался от щупалец актиний и свирепых гигантов-агдобов, представлявших собой жутковатую помесь кальмара и краба. Это требовало напряжения всех сил, так что, когда он наконец снова оказался на полу, ноги у него ощутимо подрагивали. Но хозяин остался очень доволен. Он похлопал Афанасьева по плечу и вручил целых 2 леденца. «Лопай, лопай, старина, заслужил!» «Попить бы!» — прохрипел Виктор. Гоши благодушно махнул рукой в сторону стены, на которой крепилась фаянсовая раковина с питьевым фонтанчиком. «Ступай, мол!» Пока пограничник пел, хозяин занял соседом. Тоже загнал его в тренажер, и теперь Сет вертелся в воздухе, явно пытаясь отбиться от нападения с 2 сторон. Но получалось у него не очень. Старый охотник 2 отлетал от атаки невидимого остальным противника, а в конце концов просто безвольно повис, сдавшись и смирившись со своим проигрышем. Гоши опустил Седа на пол, подождал, пока робот снимет с охотника виртуальный костюм кокон, затем потрепал его по шее и вздохнул. «Ты постарел, Сет. «Совсем постарел!» Тут Гоши неожиданно хмыкнул. «Впрочем, ты в молодые свои годы дружку и в подметки не годился!» Сет тяжело дышал и еле держался на слабевших ногах. По его лицу градом катил пот. Длинные с проседью волосы, обычно стянутые в тугой хвост, теперь растрепались и висели неопрятными слипшимися сосульками. Виктору стало жалко старого охотника, и он рискнул подать голос. «Он устал, мой командир!» «Он ведь охотился весь день, вот и устал. Отдохнет и...» «Думаешь?» — перебил его Гоши и повернулся к Седу. Вытащил свой похожий на пистолет диагностирующий прибор. Начал прикладывать его к телу охотника. Считал информацию и покачал головой. «Нет, дружок, отдыхом это не лечится. 5 — это срок». С этими словами он достал откуда-то шприц-пистолет, приложил его к шее Седа и нажал на спуск. «Ну, хоть так», — успокоенно подумал Афанасьев. «Конечно, на стимуляторах долго не протянешь, но...» Тут он осекся и уставился на Седа. От укола глаза старого охотника остекленели, и он тяжело осел на земь. Гоши наклонился к нему. «Прощай, старик, ты был неплохим помощником, и я никогда не жалел, что купил тебя». Он повернулся к Виктору. «Пригони-ка сюда 2 цартов, дружок. Пусть заберут тушу, разденут и отнесут в пищеблок. Там загрузите его в емкость с цифрой 3. Гоши еще раз похлопал Афанасьева по плечу, сунул ему в руку еще один, уже 3 леденец, и пошел к выходу. На пороге он обернулся. «Ты приготовься, дружок. В следующую поездку в столицу купим еще 2 глатов, и тебе придется поучить их. Будем вместе школить юное пополнение, так?» И он весело рассмеялся. Оставшись один, Виктор подошел к Седу. Сам проверил пульс. «Холодный», — подумал он отрешенно. Усыпил хозяин старого пса. Тут он вспомнил о распоряжении и выматерился. Емкость 3 Это установка для приготовления пищевой массы для рабочих и для него. Твою мать! И ведь придется жрать, потому как завтра охота. Перед делом нельзя лишать себя необходимого количества калорий. Твою-то мать! Но на следующий день Виктора опять отправили на охрану плантаций. Гоши остался дома, на ферме, а пограничник повел транспортный Тарвар на новый участок. Но и сбора сахи тоже не получилось. Тарвар уже подходил к намеченному участку, когда что-то оглушительно громыхнуло и блеснула такая вспышка, что Афанасьев невольно вспомнил о действиях в зоне применения противником ядерного оружия. Но это не было ядерным ударом. Вода вокруг Тарвара вскипела сотнями пузырчатых струй. Это в воду дождем посыпались какие-то предметы. Один из них весьма чувствительно чиркнул по обшивке субмарины. «Блин, это нам крупно повезло, что мы под водой», — подумал Виктор. «Были бы на воздухе, дырка б случилась почище, чем от бронебоя». Пограничник остановил ход подводной лодки и стал дожидаться окончания этого метеоритного дождя. А вода вокруг продолжала кипеть. «Мой командир!» — Афанасьев щелкнул тангенткой микрофона. «Тут у нас что-то с неба сыплется». «Что?» — буквально взвыл Гоши. «Где? Координаты! Быстро!» Нажатием пары клавиш Виктор отправил координаты на ферму и спросил. «Нам-то что делать?» «Дождись конца падений, дружок. После выйдешь и оконтуришь площадь радиомаяками. Это такие штуковины, они лежат в третьем отсеке». «Я знаю, что такое радиомаяки», — спокойно перебил его Афанасьев. «Да? Вот еще что. Цартов не выпускай. А сам перед выходом проглоти пару, а лучше тройку, зеленых шариков из аптечки. Ты мне еще пригодишься». С этими словами Гоши отключился. Виктор натянул гидрокостюм, проглотил три ярко-зеленые пилюльки, проверил оружие и, прихватив охапку тонких пик радиомаяков, вынырнул из шлюзовой камеры. Все дно было усеяно чем-то. Какие-то странные предметы невнятной формы и неясного назначения. Он воткнул первую пику. Удовлетворенно взглянул на загоревшийся огонек индикатора и нырнул посмотреть на валяющиеся загадочные артефакты. «Интересно, что это может быть?» — подумал Афанасьев, разглядывая какой-то странный узел из полупрозрачных светящихся трубочек треугольного сечения. «Топологическая загадка, твою мать!» — прокомментировал он тот факт, что весь этот узел имел всего лишь одну поверхность, словно лист Мёбиуса. Он методично втыкал радиомаяки по границе засеянного непонятными вещами поля, одновременно дивясь и изучая странные находки. Вот что-то похожее на часы с кукушкой. Японский городовой. Натуральные ходики с кукушкой. А следующий предмет оказался точь-в-точь пистолет Вальтер Р-38. Вот только вынуть магазин не получилось. А когда Виктор навел находку на дальнюю скалу и нажал на спуск, то чуть не выронил пистолет. Верхушку скалы срезало точно бритвой. «Вот уж не знаю, как сия хреновина называется», задумчиво сообщил пограничник сам себе. «Но Гоши ее хрен получит. Такая корова нужна самому». Сергей Михалков, как старик корову продавал. С этими словами он тщательно упрятал находку в поясную сумку. Здесь лежало еще много чего. Странно изогнутые трубы, похожие на бьющихся в конвульсиях змей, но явно гнутые на станке, а не измятые в результате катаклизма. Ящик с мигающими на всех стенках, кроме одной, световыми разноцветными точками. Странная штуковина, словно бы обросшая торчащей во все стороны шерстью или щетиной. Вот только шерсть или щетина была явно искусственного происхождения. «Дружок! Дружок! Отзовись!» — завибрировал браслет-коммуникатор. «Отзовись и готовься зажечь фальшфейер! Я на подходе!» Виктор поднес браслет к лицу и ответил, что ждет Гоши и что подводная лодка висит рядом с полем чудес. «Поле чудес?» — переспросил хозяин и оглушительно расхохотался. «Ха, отменно обозначил, дружок! Зажигай фальшфейер!» Цветное пламя последний раз мигнуло и погасло. Виктор отбросил в сторону пустую трубку и посмотрел на Гоши, коршуном кружившего над находками. Разумеется, он не мог видеть лица фермера, но по хищным, хватающим движениям рук можно было догадаться. Гоши сейчас аж слюни от восторга пускает. «Дружок, выводи цартов и строй их, как ты умеешь. Пойдут навстречу друг другу, и чтобы все у меня подобрали, до последнего кусочка». Афанасьев подтвердил прием сообщения и отправился выгонять рабочих из субмарины. проверил каждого, правильно ли надет гидрокостюм, не забыл ли контейнер для сборки, и затем скомандовал выход. Царты неуклюже выныривали из шлюза Тарвара и сбивались в кучу, не желая отплывать далеко от транспорта. Ведь если все предыдущее Виктора заинтересовало, то рабочих просто перепугало. Недаром же Афанасьев обнаружил в десантном отсеке подлодки несколько мерзких вонючих луж. «Молодцы!» – неприязненно подумал было пограничник, но тут же оборвал себя. «Этим молодцам лет по пять, не больше. Чего же от них еще ожидать?» Он выстроил бригаду в колонну, и, повинуясь его сигналу, сборщики медленно двинулись к свалке артефактов. Там их уже поджидал Гоши, верхом на скутере Шайер-100. Он разделял подплывающую колонну на две и разворачивал их в разные стороны. «Дружок, будешь руководить левыми!» — скомандовал Гоши и для убедительности поднял левую руку. «Ну уж, где право, где лево, я как-нибудь и сам разберусь», — подумал Виктор и быстро поплыл в указанном направлении. Он догнал свою пятерку рабочих и медленно поплыл вперед, держась чуть выше линии сборщиков. Рабочие тоже двинулись, тщательно подбирая все, что лежало на дне, и складывая добычу в мешки, предназначенные для сбора сахи. Афанасьев с легкой улыбкой смотрел, как один из них поднял размером с человеческую голову сферу, переливающуюся всеми цветами радуги, и замер, любуясь невероятным зрелищем. «Ишь ты, ценитель прекрасного!» Хмыкнул про себя пограничник и тут же резко перевернулся на спину. По дну промелькнула какая-то неясная тень. Карабин словно сам взлетел к плечу, и несущийся над ним объект вдруг резко встал, словно налетел на невидимую стену. Еще выстрел, еще, еще. Непонятный объект над головой вдруг окутался ярким голубоватым сечением и взорвался, выбросив в стороны клубы газовых пузырей. «Стороны!» — рявкнул Виктор, и рабочие, словно испуганные цыплята, метнулись кто куда. «Вайры!» — раздался злой голос Гоши. «О, стервятники!» Виктор хотел спросить, кто или что такое вайры, но не успел. «Интересно, успел он сообщить своим или нет?» Задумчиво пробормотал Гоши. То ли фермер забыл отключить связь, то ли советовался с ним, неизвестно. Но, во всяком случае, он тут же приказал. «Дружок, будь начеку. Заметишь что-нибудь, стреляй. И возьми-ка вместо своей пукалки в Тарваре ракетомет». Но неизвестные вайры больше так и не появились. Виктор весь день честно протаскал здоровенную семиствольную пушку и три запасные кассеты, но все обошлось. Впрочем, обижаться на это не приходилось. Опыт подсказывал, что лучше уж неделю впустую таскать на себе пулемет, чем в нужный момент оказаться без него. На обратном пути Гоши чуть не до тошноты достал Афанасьева своими восторгами относительно находок. Всю дорогу он, точно угорелый заяц, бегал по грузовому отсеку, хватал то одну, то другую находку, подносил ее к глазам и заливался восторженным смехом, словно сошел с ума. Внезапно он кинулся к Виктору, схватил его за руку, выдернулся с скамьи и затормошил. «Дружок, дружок, ты хоть понимаешь, что ты сегодня нашел?» Орал он на всю подлодку. Царты сперва испуганно шарахнулись в стороны, но потом заразились его весельем и бессмысленно захихикали. А Гоши все не унимался. «Ты даже не можешь себе представить, старина, как тебе повезло! Слушай, а не переименовать ли мне тебя в счастливчика? Как ты смотришь на новое имя?» Афанасьев чуть заметно поморщился. Он вовсе не собирался искушать судьбу нахальным прозвищем. Виктор прекрасно помнил, как погиб его приятель-сослуживец, прозванный за невероятную удачу везунчиком. Он и вправду обладал фантастическим везением, чего никак не скажешь о мозгах. Бедолага так привык к тому, что выпутывается из самых невероятных ситуаций, что вконец обнаглел и взял себе позывной «Везунчик», а через 4 дня страшно и мучительно умирал с развороченным минометным взрывом животом. Должно быть, фермер заметил, что охотник недоволен перспективой смены имени, потому больше этот вопрос не поднимал ни до возвращения на ферму, ни после. На ферме их встретила Мейра. И только тогда Виктор понял, что его находка действительно имеет колоссальную ценность. Женщина реагировала не так бурно, как ее муж, но зато очень четко определила, что сколько стоит, и легко подвела итог. Оказалось, что если продать перекупщику все находки оптом, вырученная сумма будет примерно равна стоимости этой фермы. Если же не торопиться и продавать самим через аукцион, сумма может вырасти почти вдвое. Сообщив эту волнующую подробность, Мейра замерла, ожидая решения Гоши. Но фермер не обратил на слова жены никакого внимания. Ему требовалось время, чтобы осознать сам факт обладания таким богатством. Он метался между цартами, перетаскивавшими добычу в хранилище, и поминутно орал на бедолаг. Ему чудилось, что рабочие обращаются с находками недостаточно аккуратно. И он бесился от мысли, что тупые рабочие что-то поломают или испортят. Виктор участия в общей суматохе не принимал, а спокойно стоял, прижавшись к стене, чтобы не мешать носильщикам и гоши. Он перехватил злой взгляд Миры и сразу же опустил глаза. Еще не хватало, чтобы эта непонятная красавица обратила на него свою злость и обиду. Но Мира все-таки заметила. Она подошла к Афанасьеву, не обращая никакого внимания на то, что перегородила дорогу цартам. «А твое мнение, охотник?» — спросила она, глядя на него в упор. «Продать все оптом или подождать до аукциона?» Виктор усмехнулся. «Опять колет. Только очень уж просто. Охотник в таких вещах разбираться явно не должен». Он придал лицу выражение скучающего безразличия и ответил. «Как вам будет угодно, госпожа Мира?» «Нашла кого спрашивать!» — загоготал Гуши. «Еще бы царта спросила или робота!» Глядя на Миру, пограничник мог бы поклясться, что она еле-еле удерживает готовый сорваться ехидный ответ, что-то вроде «Ну, у тебя же я спрашивала?» Однако женщина в секунду взяла себя в руки и промолчала. Только в глазах ее на миг вспыхнул злой огонек. Следующий день посвятился сбору сахи, столь неожиданно сорванному накануне. Гоши вывез всю бригаду на новое место, велел Виктору расставить рабочих по местам, потом приказал охранять и быстро удалился. Ему не терпелось снова оказаться рядом со своим чудом, свалившимся на него богатством. Афанасьев посмотрел ему вслед. «Хм, скупой рыцарь», — усмехнулся он, подумал и процитировал пушкинскую строку. «Ужасный век, ужасные сердца». После чего направил свою мини-субмарину «Шайер-500» на охрану плантации. Сегодня Гоши решил предоставить ему свою собственную подводную лодку, куда лучше оборудованную и вооруженную, чем подводный скутер. Через 3 часа на руке завибрировал браслет-коммуникатор, и в голове возник безжизненный механический голос. «Бригада М3GBIS переходит в квадрат А-139». Следом, перед мысленным взором, развернулась карта. Виктор оценил расстояние и маршрут. Плыть ближе, но смущает этот вот район, помеченный тревожным синим цветом. Что-то он не помнил, чтобы тут было что-то опасное. Но картографы просто так пугать не станут, так что стоит приготовиться к неприятностям. Движение он не увидел, а лишь почувствовал, как качнуло Шайер, и моментально развернул юркий кораблик влево. Прямо перед стеклом промелькнула длинная темная веревка. Ловчие щупальца актинии переростка. Короткий доворот в сторону и носовой нож вспорол тело подводного хищника, накрошив его мелкими, разлетающимися в стороны ломтями. Потом, заложив крутой вираж, чуть прижался ко дну и, не выходя наружу, фрезой носового ножа рубанул по остатку извивающейся конечности актинии. Больше ничего особенно страшного, кроме еще полдесятка хищных полипов в синем квадрате, не оказалось. И водоросли тут росли и впрямь на загляденье. Густые, сочные, мясистые. Один за другим быстро наполнялись контейнеры. Бригада перевыполнила свою дневную норму и теперь уверенно шла к новому рубежу. 2 дневные нормы за 1 смену. Не сказать, что было легко, но рабочие трудились, словно роботы.